Глава 14. Брешия спасена. «Ну что ж, мудрейшие советники», — произнес посол Ландрии, — «неопознанные Вимая после объявления войны летят сюда с единственной целью. Я думаю, вы понимаете, с какой и что это корабли Талтекана, их новейшие корабли. Уничтожив эту башню заодно вместе с нами, Фиор останется единоличным хранителем тайны Оракула и заклинания, с помощью которого его можно подчинить своей воле. Когда-нибудь он или его потомки смогут заполучить в свои руки то, что может заставить затрепетать всю Вселенную, ведь Оракул — пропуск к тайным знаниям». «Вы правы, посол. У нас мало времени. Наши Вимая не обладают высокой скоростью, достаточной для того, чтобы скрыться незамеченными», — расхаживая по залу, задумчиво заключил Мао. «В башне имеется довольно крепкое подполье, стенами которого служат скалы. Можно укрыться там. Оттуда ведет потайной ход на соседний остров. Правда, его давно никто не проверял, но это шанс остаться в живых». «Так чего же мы ждем?» — воскликнул Харл. «Если есть шанс, надо им воспользоваться. Идемте!» Коричневый атлант встал и, шелестя плащом, направился в сторону выхода из зала, произнося себе под нос проклятие в адрес Талтеккана на корявом языке страны Тай. «Постойте, Харл!» — окликнул его посол Дроул. «Хочу предложить вам другой вариант. Раз уж мы союзники в начавшейся войне...» Он сделал паузу, поочередно переводя взгляд с Харла на Мао и обратно, словно ожидая подтверждения своим словам. Белый и коричневый атланты переглянулись и кивнули головами. «Хочу предложить вам покинуть остров на Ландрийском Вимайе. В нем найдется место для столь высокопоставленных персон из Брешии и Тай. Я говорил вам, что в начавшейся войне ландрийцы раскроют некоторые из своих секретов. Вы будете первыми атлантами, не относящимися к нашему народу, кто поднимется на борт ландрийского Вимайя». Посол вышел из-за стола. «Башня, через сколько времени неопознанные Вимайя будут здесь?» — спросил он. 12 минут 8 секунд, если они не изменят скорость». «О, духи предков!» — воскликнул Харл. «У нас же совсем нет времени!» Времени на разговоры действительно не было. Конечно, спускаться по винтовой лестнице быстрее, чем подниматься наверх, но учитывая, что все трое атлантов были все-таки немолодыми, а Мао, более того, находился в преклонном возрасте, 12 минут могло просто не хватить. Первым в сторону лестницы рванул Харл. Он подобрал полог плаща в руки. Сзади было смешно наблюдать за удирающим во все лопатки, при этом мельтешащим кривыми ногами, высокопоставленным лицом страны Тай. Но Мао и Дроулу было не до смеха. Они последовали примеру более молодого советника. «Сколько осталось, башня?» Заметно отстав меньше, чем на полпути от Харла и посла Дроула, крикнул Мао. 7 минут 20 секунд». Безучастным металлическим голосом ответили стены. Мао понял, что уже не успеет. Харл и Дроул убежали далеко вперед, он же не добрался и до половины. Остановившись и сев на ступеньку, Мао обхватил руками голову и закрыл глаза. Далеко внизу глухо раздавался, отдаваясь эхом от стен, стук от каблуков бегущих, перепрыгивая через две ступеньки Харла и посла Дроула. «Удачи вам, благородные граждане Атлантиды! Да спасут вас высшие сферы! Пусть будет так!» — тихо произнес белый атлант на брешийском языке. Он встал и медленно начал подниматься вверх по лестнице. Времени как раз оставалось, чтобы дойти до священной комнаты, где когда-то вершились великие дела Атлантиды, где провел многие часы своей 588-летней жизни советник Брешии Мао. «Осталось 20 секунд», — отчеканили стены башни. В этот момент Мао переступил порог священной комнаты. «Башня, убери стены», — скомандовал белый атлант. В тот же момент стены стали полупрозрачными. «15 секунд». Продолжала отсчитывать башня время жизни старого брешийца. «Скажи, башня...» Мао уже смирился со своим положением. Перед смертью ему хотелось узнать только одну вещь. Перенести свое тело в пространстве он все равно не успевал. Для этого нужно было как минимум 20 минут подготовки в состоянии Тори. «Где Оракул?» 10 секунд», — произнесла башня. Мао задумался. «Почему мы, атланты, все время стараемся искать истину путем сложных предположений и хитрых комбинаций? Ведь она может находиться совсем рядом. Стоит протянуть руку». Мао подошел к прозрачной стене и посмотрел вниз. Маленькая фигурка посла стояла возле странного на вид пирамидоподобного Вимая. Дроул, задрав голову и защищаясь ладонью от бьющего в глазах солнца, пробивавшегося сквозь нависшие облака, смотрел на верхушку башни Оракула. Солнечные лучи мешали ему рассмотреть советника Мао, помахавшего ему рукой. Через мгновение посол развернулся и, шагнув в сторону корабля, исчез. Все было готово к старту. «Это его судьба», — произнес Дроул. «Страшная смерть», — тихо отозвался Хару. Еще через несколько мгновений ландрийский корабль исчез, словно его и не было. 5 секунд. «Башня не располагает логическим и абстрактным мышлением», — думал Мао. «Она не может предполагать и сомневаться. Она отвечает только на конкретный вопрос и исполняет только конкретный приказ. Мы спрашивали у нее не то». 3 секунды. Если Оракула нигде нет, и его, как выяснилось, никто из советников не уносил, а сам он исчезнуть не мог, значит... 2. В гробовой тишине произнесли стены. Кто выходил из башни после совета? И кто мог унести с собой Оракул, который мог передать ему Красный Атлант? 1. Башня! Крикнул Мао, высоко подняв голову и смотря сквозь полупрозрачные стены в глаза своей неименуемой смерти, несущейся над водами океана. «Оракул взял Эрл?» «Да!» — отозвались стены, произнеся это слово вместо последней секунды отчета. «Брешия спасена!» — успел произнести Мао, прежде чем сердце его перестало биться. Стены башни завибрировали. Камни стали распухать и надуваться, как воздушные шары. Раздался ужасающей силы взрыв. На месте острова образовалась огромная воронка с бурлящей огненной магмой на дне. Тут же в нее устремились тонны морской воды, не успевающие достичь дна и испаряющиеся на лету. Клубы пар взметнулись вверх на несколько километров и опадали вниз каплями мелкого дождя. В конце концов, кипящее море сомкнулось. Во все стороны от исчезнувшего острова стали расходиться огромные 20-метровые волны, постепенно теряющие свою мощь, разрушаясь о встречающихся на их пути то тут, то там остров. Это было новейшее оружие талтеков. Энергетические резонансные копья, разработанные по технологиям лемурийцев, узнанным Фиором в высших сферах через Оракул. На цель посыпался концентрированный пучок энергии, который, встречаясь с препятствием, вызывал цепную реакцию вибрации, проникая все глубже и дальше. Частота испускаемых волн входила в резонанс с частотой вибрации вещества и усиливала ее. Разрушались атомные связи, в итоге вещество разрывало изнутри само себя. Через 10 минут сквозь туман, густо окутавший место исчезновения башни Оракула, пронеслись 2 талтекских боевых Вимая. Они направлялись на восток, туда, где располагалась страна Фиора, Талтекан. Матово-черные, прозрачные, обзорные стекла пилотских кабин покрылись мелкими каплями морской воды. На несколько километров вокруг видимость была практически нулевой, но для боевых кораблей такого класса это не было проблемой. Теперь, когда в руках талтеков было накоплено огромное количество оружия, а наука работала исключительно на войну, когда башня Оракула была уничтожена, а сам он находился в руках Фиора, новоиспеченный Дейв Талтеков, сидя на троне в своем дворце-крепости, поднял вверх жезл войны. Это означало сигнал к наступлению. Армада из нескольких тысяч морских Вимая выдвинулась на северо-запад. 1000 воздушных боевых Вимая, сосредоточенных на западном берегу, ждали команды к боевому вылету. Армада морских Вимая ударит всей своей мощью по южным берегам Атлантиды. В это же время удар будет поддерживаться боевыми воздушными Вимая, созданного на западных территориях Драхан и Плацдарма. Таков был план Фиора. Но и это еще не все. Фиор очень рассчитывал на тайцев. Этот народ любил оружие и был далек от цивилизации. Склонить их на свою сторону, по предположению Дейва Талтеков, было проще простого, применив черную магию. Тогда можно было нанести удар Ландрии и Брешии в спину. Угроза с севера должна отвлечь силы противника от южных берегов. Тем временем в Брешии начали готовиться к предстоящей войне. Оставшись накануне ее без Дейва и советника, брешийцы не поддались панике, но волнение, несомненно, присутствовало. В народе даже стали поговаривать о том, что Дэйв Эрл просто сбежал, испугавшись Талтеккана. Во многих городах росло недовольство населения. Стране нужен Дэйв, а его не было. Миллионы брешийцев покидали свои насиженные места и уходили вглубь материка колоннами, сопровождаемыми ставерами из касты воинов. В конце концов, руководство страной временно приняло на себя верховный тронстайвер Блогант. Побережье Бреши ощетинилось оружием. В стране было объявлено военное положение. Ландрия продолжала жить своей размеренной жизнью. Красные атланты, когда-то преднамеренно отказавшиеся от продолжения рода, свыклись с мыслью о постепенном вымирании. Скорая гибель их нисколько не огорчала и не заботила, даже напротив. Они продолжали заниматься тем, чем занимались всегда – самоочищением духа в состоянии Тори, пытаясь познать суть своего «я» и тем самым приблизить себя к высшему разуму, пронизывающему все сущее и несущее. Они могли свободно входить в высшие сферы с помощью заклинаний, принятых когда-то в дар от сынов богов, но это их не прельщало. Смысл жизни ландрийца заключался в поиске путей к божеству без помощи магии. Но это было пока. Пока ландрийский Вимайя с послом Дроулом и бывшим советником Харлом на борту не приземлился в портале дворца Дэйва Тай Калинта Зоркова.